Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И на этой практике вы сможете очистить свое горло, вернув себе здоровый, чистый голос и свободное, легкое дыхание с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает вовнутрь вашего тела и влияет на структуру ДНК, исправляя все сбои в организме, убирая патологии, болезни и возвращает ваш организм в здоровое, нормальное состояние человека. Эта матрица поможет вам очистить горло от вирусов, бактерий, разного рода образований и воспалений. Также прослушивание этой матрицы помогает избавиться от храпа и улучшить качество сна. Совсем скоро вы сможете вернуть себе силу своего голоса и свободу дыхания, просто слушая этот звук. Курс очистки горла длится 21 день. Прослушивать нужно не менее 30 минут ежедневно. В тяжелых случаях рекомендуется слушать всю запись целиком, но не более 3 раз в день. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может почувствовать тепло в области горла, как оно растекается по всему телу, или же концентрируется вместе воздействия матрицы. Также вы можете испытывать обильное выделение слюны или же желание покашлять, очистить свое горло. Главное, не пугайтесь. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь. Представьте, что эти звуки растворяют все недуги и заполняют горловое пространство светом, освобождая вас от всех болезней, позволяя вам жить нормальной, полноценной жизнью, полной радости, легкости и здоровья. Осознайте это состояние. Почувствуйте его каждой клеточкой вашего тела. И постарайтесь побыть в этом состоянии еще какое-то время.